и то, и другое казалось невероятным. Только в наличии яда сомневаться не приходилось, и этого было достаточно. Майзель решительно отправился назад. «Расскажите мне историю вашего брака, герр доктор. Вашу жену отравили». Старший комиссар Майзель сидел на заднем сиденье автомашины. Он ехал к себе в бюро. Через несколько часов криминалисты предъявят первые результаты своей работы. Кройца он послал к той самой фрейлин Мелленхаузен, которая была помощницей или секретаршей Эрики Гроллер. Другой сотрудник проверял алиби Лупинуса. Третий осматривал соседние виллы. Майзель надеялся застать на работе своего заместителя, комиссара Борнемана. В то время Борнеман занимался другим делом, которое должно было закончиться в ближайшие дни. Майзель очень нуждался в комиссаре. Тот обладал совсем другими качествами, чем Стефан Кройц, новичок с его юношеской горячностью. Старший комиссар не был недоволен и в то же время был не особенно доволен. Дело Эрики Гроллер начиналось, как и многие другие. Вначале всегда были какие-то загадочные вещи. Здесь речь шла о яде. Как попало в организм столь большое количество яда? С септомагелем или с алкоголем? Таблетки, по всей видимости, исключались. Пила ли врач перед сном вино, коньяк или ликер? Ничего подобного обнаружено не было. Ни начатой бутылки, ни стакана в раковине для мытья посуды. Ну, допустим, она выпила отравленную жидкость не у себя дома. Тогда оставалось 15-20 минут доехать домой, войти в дом, раздеться, почистить зубы и умыться, лечь в постель. Возможно. Ведь вряд ли Гроллер была в Райникендорфе или в Кройцберге. Но даже при идеальных условиях одна поездка домой покрывала весь лимит времени. Все правильно. И все-таки, как увязать с этой схемой борьбу на веранде? Старший комиссар не мог на это ответить. «Для начала не слишком трагично», — подумал он. «Главное, чтобы в конце был ответ на любую деталь». Руководитель комиссии по расследованию убийства сделал все, что нужно было делать для расследования преступления. Никто не мог бы упрекнуть его в каком-либо упущении, в том, что он слишком узко подошел к делу Эрики Гроллер. Откуда ему было знать, что утром 18 мая 1965 года за несколько сот километров от него кое-какие люди также занимались этим делом. В Гамбурге, Гарвестехуде, в голубом салоне виллы гинеколога Лупинуса сидела Ирена Бинс, борясь с волнением, нараставшим с каждой минутой. Тишина в доме лишь увеличивала ее беспокойство. Ирена Бинс подвинула к окну стул и села, поставив на колени телефонный аппарат. Так она стала ожидать, когда подъедет автомобиль или зазвонит телефон. А мысли ее были заняты одним вопросом. Неужели неудача? Если да, то как держаться? В это же время Морис Леквель медленно поднимался по скрипящим стертым ступенькам задней лестницы в доме, расположенном в гамбургском рабочем квартале Бармбек. На верхней площадке он остановился и щелкнул зажигалкой, ибо лестница была не освещена. На табличке была надпись «Р. Купфергольд». Звонок зазвенел так, будто намеревался вызвать жалобы у глухонемого. Дверь открыла полная массивная женщина. У вас сдается комната? Нет. Я от фрейлин Шарлотт. Женщина втащила Леквеля в прихожую, ухватив его за рукав. «Только деньги вперед, молодой человек!» «Как, вы даете мне 20 марок? Вы пробудете только один день?» «Еще не знаю. Вот вам двойная сумма. Покажите мне комнату». Леквель был человек вежливый и, кроме того, в стесненном положении, поэтому он не стал настаивать на замене слова «комната», когда женщина привела его в клетушку, от которой возмущенно отказались бы даже голуби или куры. Не решаясь оглянуться, он кивнул вдове Купфергольд и, оставшись один, с облегчением поставил на пол портфель. Он хотел побриться, но, взглянув на часы, передумал. Промчавшись вниз по лестнице, он понесся по улице, пока не увидел телефонную будку. Номер он знал на память. Ответил женский голос. «Ирена?» «Да, Морис, слава богу! Вещь у тебя?» «Да». «Где ты?» «Ирена, тут кое-что случилось. Я должен поговорить с тобой. Ужасно». «Где же ты сейчас?» «Лупину свернулся?» «Нет, он еще не звонил». «Черт возьми! Немедленно приезжай сюда. Встретимся в Барнбаке. Ко мне на квартиру нельзя. Жду тебя в Золотой утке». «Мне трудно отсюда отлучиться. Не встретится ли нам где-либо поблизости?» «Ты с ума сошла! Болтаться по Гамбургу, как будто ничего не случилось? Хватит! Прошу тебя, приезжай». «Ну, ладно. Где твоя забегаловка?» Морис Леквель дал описание Золотой утки и повесил трубку. Затем вернулся в свое новое жилище, вымылся, надел новую рубашку, вынул из пиджака толстый конверт и сунул его в карман брюк. «Осторожность не повредит», — подумал он, выходя из дома на встречу с Иреной в Золотой утке. В то же самое время старший инспектор проезжал Штеглиц. На перекрестке машина затормозила. А взгляд Майзеля упал на велосипедиста, остановившегося возле машины с пачкой свежих газет. Комиссар преодолел свою антипатию, посмотрел на начало передовой статьи и покачал головой. «Связан ли адвокат Тиксье Виньянкур, противник де Голля на выборах, с Национальным советом сопротивления?» Это была верхняя строчка. И Майзель насмешливо скривил рот. «Типично для прессы», — подумал он. «Ставятся вопросы, которые никак не свидетельствуют об остроумии. Ведь ни для кого не секрет, что пресловутый французский адвокат, без потерь прошедший поочередно все стадии, от монархиста и фашиста до петениста и пуядиста, стал знаменитым лишь благодаря вступлению в ОАС. Какой бы парижский суд ни судил главарей ОАС, защитником их постоянно был Тиксье Виньянкур. Не было новостью и то, что газета заговорила о Национальном совете сопротивления. ОАС уже давно фигурировала под таким названием. Новым было лишь то, что это высокооплачиваемая звезда в черной мантии решила выступить как конкурент де Голля на предстоящих президентских выборах. Конечно, этот хитрец и не думал, что прогонит лотарингца Шарля из президентского кресла. Нет. Для него были важны только 8-10% голосов. Голосов крайней правой партии, которые не должны были достаться де Голлю. Ибо за кого стали бы голосовать эти правые экстремисты, если бы кроме де Голля были бы только социал-демократы или даже коммунисты? Йоганнес Майзель все это знал. Он знал это из радио и телепередач, из разговоров с коллегами, и погоня газеты за дешевой сенсацией вызвала у него только смех. Майзель это знал. Но это знание не пробуждало в нем никакого участия и никакого интереса. так же, как и знание того, что Карфаген трижды подвергался разрушению, или знание особых свойств хлорофилла. И Тиксье Виньенкур исчез из его мыслей.